Глава 6. Месть. Верховые Ефрея окружили мой паланкин, и возничий звонко пристукнул вожжами запряженного Дархари по крупу, заставляя того сорваться с места. Центральная дорога к моей досаде сегодня была совсем свободна, поэтому погонщик задал слишком большой темп. Я чуть не посидела от страха, что мой план вот-вот скатится коту под хвост. Первая городская управа была упущена. Но в целом на пути к воротам на Идоля встретятся еще три управы, включая мостовую. Поэтому я мысленно постаралась отпустить этот прокол. Однако дарийское посольство было в единственном экземпляре, и пропустить его никак нельзя. Не придумала ничего лучше, как ногой спихнуть один из саквояжей. Сумка слетела на брусчатку, звучно упала и распахнулась, вылетая содержимым под ноги четырем всадникам. Ефрей громко выругался, остановил всю процессию и приказал быстро собрать багаж обратно. Когда все было готово, начальник стражи Велмы подошел к моему паланкину, нагнулся и резко схватил меня за горло. «Тебе здесь никто не поможет!» Едва сдерживаясь, прошептал мужчина. «Эта часть города наша. Но если ты выкинешь что-нибудь на воротах города, я обещаю, что сам выкуплю тебя. И клянусь, после ночи со мной ты, маленькая сучка, будешь вздрагивать при взгляде на каждого мужчину. Поняла меня?» «Поняла». Я опустила глаза, затаив дыхание. Вот-вот должно было случиться мое заветное бум. Одна секунда, вторая... Бабах! Ефрей резко дернул головой, поворачивая взгляд в сторону черного дыма, поднимающегося в небо в нескольких кварталах от нас. «Что это?» — нервно сглотнул боевик, отпуская меня. «Господин!» — к нам приблизился молодой страж на черном Дархаре. «Это поместье леди Велмы горит? Нападение?» «Да, кажется», — побледнел Ефрей, подтверждая мои догадки. «Велма ему дорога!» «Сафир, Дарт, двигайтесь дальше городским воротам. Леди Айлин уже должна ждать эту редайку на выходе из города. Она та еще стерва. Не хочу подводить госпожу. Все остальные за мной!» Отряд разделился, и я выдохнула с облегчением, когда приставленные ко мне стражи объехали паланкин и прилипли к его правой стороне, где находилась дверь. Просто окошко в паланкине было настолько маленьким, что пролезть в него не смогла бы даже моя голова, не говоря о попе. Но вся прелесть была в том, что правая сторона дороги мне была совсем не нужна. Управа и посольство находились слева, что не могло не радовать. Я задрала шаровары, достала прощу. Ловким движением сунула в кожаную ложу сразу 5 камней записками и опустилась на пол паланкина, чтобы появился хотя бы намек на размах, без которого бросок не получится. Я жутко нервничала, поджидая золотую лавку ювелира, после которой, насколько помнила, идет территория посольства. Боялась, что ничего не выйдет. Но вот золотая лавка промелькнула, и я с отчаянием замахнулась, силой выбрасывая руку вперед. Почти получилось. Один из 4 камней не вписался в размер окошка и отлетел от стены паланкина, больно ударив меня в глаз. Я тихо зашипела, хватаясь за лицо, но в то же время припала к окну, высматривая, удалось ли мне попасть туда, куда надо? Судя по тому, что вокруг ворот посольства кричали 2 стража, Суетясь вокруг своего третьего товарища, который почему-то лежал на земле, мои послания точно прочтут. Только бы я его там не прибила. Защитница серых и убогих, твою мать! Мысленно распекала себя, но тут же готовила второй снаряд. Родной Наидаль я знала как облупленный, несмотря на то, что отец не любил, когда я выезжала за территорию нашего поместья. Поэтому точно была уверена, что совсем скоро появится вторая управа. Про себя молилась, что мое послание заставит драконов шевелиться шустрее. Листочек был слишком миниатюрным, чтобы описывать все прегрешения Велмы, так что я обошлась коротким «Донесение!» Дочь дарийского советника Сейдж Дарана собираются изнасиловать в поместье Аир-Шинье. Хотелось верить, что этого хватит, чтобы спецотдел дарийских боевиков немедленно ворвался к Велме на огонек. «Чтоб тебя саму отымели, гадина проклятая!» Щурилась я, замахиваясь на повороте, за которым находилась уже третья застава. Камни весело летели, и я каждый такой полет сопровождала словами благодарности. «Леонушка, спасибо тебе за науку! Ты был прав! Стрельба из пращей и арбалета не прошли даром! Пусть Всеединый тебя хранит!» Когда камней не осталось, а паланкин выехал на улицу Великих Драконов, я упала на подушки, переводя дыхание. «Все, что могла, сделала!» «Так, теперь осталось попытаться самой удрать!» «Надо только правильно подгадать момент!» Мерное покачивание поспособствовало тому, что я задремала. Однако, едва паланкин замедлил ход, быстро встрепенулась, краем глаза отмечая, что каменные ворота остались позади. Мы медленно двигались вдоль пустынных барханов, огибающих город Оазис так, чтобы песчаные бури не тревожили улицы Наидаля. Смущало лишь одно. Почему медленно? Почему Дархари перешли на шаг? Ответ крылся за поворотом бархана, где в тени растущих недалеко от города пальм расположился весьма любопытный отряд. Я во все глаза изучала боевиков и стоящую впереди них статную блондинку, стараясь не слишком маячить у окошка. Воины хоть и были одеты в сирисийские костюмы кочевников, но отличались от пустынников, как небо отличается от земли. Белые волосы, светлые бороды, голубые глаза, бледная кожа, но мощные фигуры. Передо мной стояли ледяные драконы, не Грэша. Обняв коленки, сделала несколько коротких вдохов, а потом резко принялась закручивать на голове химару. «Ничего, ничего страшного, Криста! Будет и на нашей улице фестиваль красок, просто не сегодня. Убегать от шести драконов только кажется нереальным. На самом деле в этой жизни возможно все. Нужно только подгадать правильный момент. Правильный». И единственный, потому как второй попытки у тебя точно не будет. Пока я общалась сама с собой, Дархари прибыл на место, и паланкин остановился. Не знаю кто, Сафир или Дарт, открыл для меня дверь, но пренебрежительная резкость мужчины придала мне скорости, и вот я уже стою напротив подошедшей статной женщины, волосы которой ослепляли своей белизной. Без церемоний драконица обхватила стальной рукой мой подбородок и поморщилась, заглянув в мои глаза. «Карие, а не огненные!» — скривилась дамочка, которой внешне можно было дать лет 50, если бы она была простой дарканкой, как я. Но передо мной стояла драконица, поэтому ее возраст мог смело варьироваться от трех сотен до пяти. Велма говорила, что девочка огонь. И что я вижу? Она простая человечка. По-вашему, я из самого Лоса налетела, чтобы купить этот ширпотреб? Да еще и битый? Что с ее лицом? Госпожа Элин, заявил один из стражей Ефрея, которого уполномочили выступить в роли продавца живым товаром. Что с лицом рабыни, я не могу знать. Паланкин ее сажали в целости и сохранности. Видимо, она пыталась себе навредить, чтобы навредить госпоже Айршинье. Что касается уникальности товара, предположу, что, говоря об огне, госпожа Велма имела в виду волосы Редайки. Этот гад потянулся к моему платку и сдернул его с головы, чуть не прихватив мой скальп. «Ух!» Выдохнули синхронно ледяные мужчины за спиной драконицы, когда мои волосы рассыпались по плечам огненным потоком. Губы женщины растянулись в довольной улыбке. Поймав прядь моих волос, драконица глубоко вздохнула и усмехнулась. «Ну, здравствуй, милая! Для полной коллекции дам полусвета мне лишь тебя не хватало!» Что эта женщина имеет в виду, я не понимала, но и без объяснений чувствовала, что мне каюк. Драконица хотела сказать еще что-то, но передумала, когда заметила всадника со стороны Наидоля. «Бэриан, что-то случилось?» С тревогой спросила блондинка, жестом приказывая одному из своих наемников расплатиться со стражами Ефрея. «Да, нам необходимо немедленно уходить. В Наидоле объявили тревогу, все ворота закрываются. Особняк Айршинье осадили наши воины. Узнать что-то в этой сутолоке я не решился, но судя по тому, что госпожу Велму и более 16 лордов Наидоля выводили из поместья в адамантиновых наручниках, ничем хорошим внимание со стороны Дарийского посольства не обернется для Айршинье». Я прерывисто выдохнула, чувствуя невероятное облегчение. Моя совесть ликовала. А еще верила, что доброе дело обязательно отразится в моем ближайшем будущем. Надо только снова хорошо подумать, и путь к спасению будет найден. «Уходим!» Коротко бросила дамочка, разворачиваясь в сторону арбы, закрепленной канатами на спине пустынного одногорба. «Быстро! Девку связать простыми веревками. Магические наручники не нужны. И замотайте головы на случай разведки. Не стоит привлекать внимание!» Отряд засуетился, но через несколько минут караван сорвался на запад, уводя меня, связанную по рукам и ногам, к великой стене Дарийской империи.